Ну, Финн говорил, что в хорошие миры нас не отправляют, но этот, пожалуй, самый хреновый из всех, что были. Все, время дорого, давай отсюда сваливать. Егор аккуратно отжал створку и заглянул внутрь. Как ни странно, тут был свет, тусклая лампа горела под потолком, освещая небольшой холл с несколькими диванами, телеком, кофейным аппаратом и, о боже, аппаратом с чипсами и шоколадками. «Лин, возможно, нам пожрать удастся», — едва слышно произнес Егор. «Как думаешь, чипсы в вакуумной упаковке могли испортиться?» «Не думаю», — после недолгого раздумья сообщила Заноза. «Чему там портится? Их из боевой химии делают. Хотя там масло должно быть, на котором его жарит, вот оно точно должно испортиться. А к чему ты это?» «Вижу автомат со вкусняшками», — доложил Раевский. «Чипсы, сухарики, печенье. Будем рисковать, будем», — решительно заявила Лина, «а то жрать уже неимоверно хочется. Призраки там есть? Не вижу. Все, перехожу туда, ты ждешь, дам команду, проходишь». И Егор в один шаг прошел в широкую створку лифта и завертел головой. Никакого потустороннего свечения, тишина, пыль. «Давай, пусто тут». Он отошел от входа, давая девушке пространство. Из холла шли три двери. Одна по центру стеклянная с кодовым замком, две обычные, справа и слева. Но сначала надо было раскурочить торговый автомат. «Ух ты, тут даже свет есть», – прокомментировала Лина. «Интересно, автоматы работают, или только на лампочку энергия идет? Если работают, то там еще и температурный режим поддерживался. Тогда точно жрать можно. Слушай, а тут и шоколадные батончики есть. Мне один приятель говорил, что он как-то нашел такой в гараже». Ему лет 10 было, так вот съел и ничего. Раевский задумался. «Ладно, давай вскрывать, проверим на практике». Он приблизился к автомату и ткнул в сенсорное меню, и, о чудо, оно ожило, предложив набрать номер покупки. «У тебя карточки нет?» – поинтересовался Егор в шутку. «Не», – ответила девушка, – «все в Сберонлайн, а тут интернет не пашет, но у меня есть универсальный ключ». Лина вытащила меч и несколькими ударами вырубила полноценное окно. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», – процитировала она древний фильм. «Ладно, я знаю, из какого это фильма, постарше тебя буду, а тебе-то откуда это знать?» – удивился Раевский, услышав цитату. «Мама его очень любила, мы с ней многие старые комедии не по одному разу посмотрели. Я вот очень гараж люблю. Ладно, давай проверим, есть тут, что съедобное, а то рот слюной наполнился только при одной мысли, что можно поесть». Она вскрыла упаковку первых же попавшихся чипсов, понюхала, скривилась, швырнула ее на пол. Все в черных точках, плесень. Так они вскрыли упаковок 5, на шестой их ждала удача. Это были чипсы из сухофруктов, никакого масла, просто сушеные яблоки и груши. И такого барахла в автомате было дофига. Выгребли все пакеты, оттащили на стол. Потом Егор вскрыл батончик с карамелью, и тот оказался вполне съедобным. Правда, шоколад покрылся серым налетом, но это единственное, что говорило о том, что тот старый. Перетащив их на стол и прихватив пару бутылок минералки, он уселся напротив Лины и откусил батончик. «Жестковато, но есть можно», – прожевав, подвел он итог. «Надеюсь, не траванимся, а то будет неприятно дрестать в штаны, одновременно сражаясь с призраками. Нам бы до перехода дотянуть, а там вселенная нас почистит». Лина, которая грызла фруктовые чипсы, согласно кивнула. «Черт, никогда это дерьмо не покупала, они же невкусные, а сейчас ем и радуюсь. Как думаешь, откуда здесь свет? А мне почем знать?» – удивился Раевский. «Может быть все, что угодно, автономный генератор повышенной надежности, крохотный ядерный реактор, ветряк до сих пор работает, я видел пару таких за полем антенн, может, еще чего, типа гидротурбины на подземной реке, солнечные панели на крыше еще подпитывают. Короче, не знаю, и гадать не хочу, есть и хорошо». «Тоже верно, нам тут не жить», и Лина вскрыла новый пакет с фруктовыми чипсами. Через 10 минут они, наконец-то, хоть как-то насытились. Невскрытые упаковки, коих набралось еще с десяток, отправились в рюкзак Егора, туда же закинули пяток шоколадных батончиков. «Ну что, пошли за ключом и сваливаем отсюда». Поднимаясь, поинтересовался Егор, насытившись. К нему вернулось хорошее настроение, сил прибавилось, как и бодрости. «Пошли», поднимаясь, согласилась Лина. Стеклянная дверь была заблокирована, и Лина снова пустила в ход свой меч. Пластик был очень прочный и выдержал целый десяток ударов, зачарованным ангелом оружием, но все же сдался, и путь к ключу был открыт. Глава 19. Все оказалось просто. Через искромсанную дверь на них рванулись три безликих, коих Раевский встретил ударами поглотителя душ. 5 секунд, и сражение закончено. Переступив через порог научного центра, он спокойно подошел к сияющей звездочке. Никто ему не мешал, не появился босс уровня. На этот раз все было скучно и прозаично. «Лин, иди сюда», — позвал он, — «пора сваливать». Копье он пока решил не разбирать, как и не избавляться от экипировки добытчиков и энергетического жезла. Черт его знает, что там, по другую сторону портала, их ждет. Заноза меж тем подняла с одного из костяков золотую цепочку с крестиком и обручальное кольцо, с другого тонкий браслетик, тоже из золота. «Все, можно отправляться», подойдя и беря Егора за руку, устало произнесла девушка. «Это худший из миров. Даже тот, похожий на родной, где мы ангела встретили, был лучше. Не могу не согласиться, но мы его прошли. Причем надо сказать, почти без приключений, был бы у нас запас еды, это путешествие было бы не таким отталкивающим». Егор сжал в левом кулаке звездочку, та резко засияла, затем вошла внутрь его ладони, руку прострелила болью. Раевский задрал рукав, изучая, что нового добавилось к его татуировке ключа. На этот раз боль была гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Эта часть оказалась большой, она почти закончила головку, осталось всего пару миллиметров замкнуть. «Ну как?» – поинтересовалась Белова. «Крупный кусок», – просветил ее каскад. «Но это ведь не важно, пока соберем все целиком, упаримся». «Ладно, пошли, вон уже клякса появилась, что-то сегодня она быстро». Серебряное пятно на полу росло так, словно поторапливало их. Егор обнял девушку за талию и, слегка подтолкнув, шагнул вместе с ней вперед. На этот раз его почти не крутило. Несколько мгновений во тьме, и вот они стоят на большой поляне густого леса нового мира. На этот раз Лина осталась у него в руках, но, как всегда, была в отрубе. «Хим, вылазь», — скомандовал Раевский, укладывая девушку на траву и снимая с нее рюкзак. «Дальше сам, ножками. Задача твоя такая — взлететь и оглядеться. Если поблизости нет людей, начинай охотиться. Есть в этом мире ключ, или нет, неважно, жрать нам очень хочется. Думаю, тебе тоже». Крыс, выбравшийся из рюкзака и уже начавший трансформацию, коротко ответил: «Сделаю, странник», и, отбежав от Егора, принялся интенсивно махать крыльями. Вертикальный взлет был для химеры куда как сложнее, чем с разгону. Раевский же уселся на землю. Мир точно был обычным. Не было больше нужды ни в копье, ни в экипировке. Поэтому он быстро срезал скотч, которым кинжал был примотан к древку, и, оттерев клей с рукояти, сунул поглотитель в ножны, затем отшвырнул в сторону жезл, отвязал от рюкзака запасной и отправил его следом, избавился от защитной одежды и, наконец-то, спокойно переоделся в черную форму безопасников, добытую в бункере. С тоской думая о сигаретах, которые могли найтись в столах, но он так торопился убраться из этого мира, что даже не подумал их осмотреть. «Егор, мы в большом лесу», — доложился Хим. «Самый короткий путь из него выбраться — на запад, это километров 7-8, в любую другую сторону идти придется несколько дней. А еще там, на горизонте, дым. Вернее, много дымов. Сколько туда?» Понимая, что им на данный момент ничего не грозит, с облегчением поинтересовался Раевский. «Далеко, дым почти незаметный, белый, даже я со своим зрением разглядел с трудом. Ну что, я спускаюсь и начинаю охоту, тем более я вижу оленей, их штук 5. «Давай», — согласился Раевский и, скинув рюкзак, пошел искать место для лагеря. Не сидеть же в центре поляны, им нужно поесть и отдохнуть, а потом уже идти к людям. «Кстати, Хим», — позвал он, — «как думаешь, какое сейчас время суток? Солнце скрылось за надвигающейся тучей, идет сюда, будет большая гроза, но мне кажется, время к вечеру. Тогда нам лучше поторопиться, и нужно найти место для ночлега. Если тут нет ключа, тогда нам 2 суток торчать». Обойдя поляну, Егор нашел прилично сушняка, который стащил под развесистое дерево с густой кроной. От ливня она, конечно, полностью не защитит, но прикроет. Если поставить небольшой шалаш, то ночь пройдет в тепле. Кроме того, деревце стояло на крохотной возвышенности, всего с 1,5 метра от остального уровня леса, но это значило, что они не подмокнут снизу. Когда Хим приволок молодого оленя весом под 100 кило, Егор уже почти закончил делать их убежище. Жерди были нарублены, теперь осталось заготовить лапник на крышу, ну и его ободрать, которую он обнаружил над небольшим лесным ручьем. Ее тонкими ветками и полосками коры придется вязать всю конструкцию, веревок нормальных у них нет. «Где мы?» — приподнявшись на локте, поинтересовалась Лина. «А хрен его знает, мы уже тут часа полтора, пока никаких видений ключа нет», — отозвался Егор, разделывая оленя прямо на земле. «Но у нас есть еда. Ты как себя чувствуешь?» «Неплохо», — прислушавшись к себе, ответила заноза. «Помощь?» «Да, если не сложно. Приближается гроза, видишь, темнеет, нужно пройти 30 метров вон ту сторону», — он указал направление, — «и нарезать тонких ивовых прутиков, ими будем вязать шалаш. Только переоденься, нам больше эта защита не нужна». Лина с радостью принялась разоблачаться, вытащив из его рюкзака свой комплект черной формы, переоделась. «Блин, как же хорошо избавиться от этой негнущейся тяжелой одежки», — с облегчением заявила девушка, после чего размахнулась и запустила шлем в кусты. Тот, подпрыгнув пару раз, скрылся в высокой траве. «Что, ты там говорил, сделать надо?» «Нарезать тонких ивовых прутьев». «Сделаю». Лина довольно бодро поднялась и, вытащив из ножен пластуна, отправилась в указанном направлении. Когда первые капли упали на траву 5 метров, под незнакомым Егору деревом уже пылал костер, на котором жарились куски вырезки. Хим глодал заднюю ногу, поглядывая на другую. Лина следила, чтобы мясо не сгорело, а Раевский споро заканчивал сборку шалаша. Конечно, это нельзя было назвать серьезным сооружением, но провести ночь вполне годилось. Гроза оказалась так себе, ветер немного верхушки деревьев покачал, полило 20 минут, а потом небо прояснилось. «Ну, вот зря с шалашом возился», — огорчился Раевский, — «думал, серьезная гроза будет, а она нас только краем задела». «И вовсе не зря», — отрывая зубами кусок хорошо прожаренного сочного мяса, возразила девушка. «Посмотри, какая чудесная подстилка из хвои, неужели мы ее не опробуем?» «Конечно, милая, но сначала я все же доем». И Егор отрезал себе еще один кусок. «Не зря говорила мне мама, мужчина прежде всего будет от тебя хотеть не секса, а жрать, а потом сытый и, может быть, немного пьяный, он будет хотеть тебя. Она очень умная женщина», — усмехнулся Егор и приложился к бутылке с водой. «Егор, отпусти полетать», — мысленно попросил Хим, — «мне на ваши игры смотреть неинтересно, а так я посмотрю, что там за дымы поднимаются». «Лети», — взвесив за и против, — разрешил Раевский. «Только осторожно, мы не представляем, что это за мир, вдруг они могут тебя засечь и у них ПВО найдется». «Что такое ПВО?» — озадачился Хим. «Расшифровывается как противовоздушная оборона», — пояснил Каскад. «Это люди, которые сами не летают и другим летать не дают». «Обещаю, я буду острожен», — заверил его Хим и, активно работая крыльями, пошел на вертикальный взлет. Стоило ему скрыться в ночном звездном небе, как Раевского тут же оплели руки Лины. «Наконец-то мы вдвоем, а то так неуютно, когда он где-то рядом». «Меня это никогда не беспокоило», — ответил Егор, запихивая себе в рот последний кусок мяса. «Сейчас прожую и займусь тобой. Ночь, лес, комары, подстилка из хвои, романтика. Летние ночи короткие». И когда в его голове раздался голос Хима, уже светало. Лес был окутан серостью, но уже можно было разглядеть что-то дальше 10 шагов. Раевский скинул куртку, которой укрывался, и тряхнул головой, а Хим все бубнил и бубнил, только Егор ничего не мог разобрать. «Что, не понимаю», — произнес он вслух. «Давай спокойней, и еще раз, что ты там увидел, что тебя так взволновало?» «Егор, мы вернулись», — выдал Хим, уже вполне осмысленно. «Куда?» — тупо поинтересовался Каскад. «Домой», — нетерпеливо выдал Химерик. «Егор, это мой мир, и мне нужна помощь Лины». «Домой», — переварил он новость. «Ладно, хрен с ним, тут все ясно, пару дней погостим и дальше пойдем. Кстати, ты уверен, что это твой родной мир?» «Да, уверен. Там, на поле боя, штандарты королевства Ира и королевства Горг, и много других, незнакомых». «Ладно, с этим разобрались», — согласился Егор. «А помощь Лины-то тебе зачем? Поле боя все трупами завалено. Я нашел мертвую старую магичку, и рядом с ней израненную едва живую химеру. Если ей не помочь, она погибнет. Алина умеет лечить магией, я точно знаю. Помоги мне. Один вопрос, зачем? Она, самка. У тебя есть Лина, а я один. Ты понимаешь, у магички мертвой тоже есть кольцо. Вот теперь понимаю», — улыбнулся Раевский. «Милая, подъем, нам нужно спешить». Лина открыла глаза и с трудом сфокусировала взгляд на Раевском. «Куда спешить?» – сонно произнесла она. «Рассвет ведь, или здесь ключ нашелся, и он совсем рядом. Пхиму нужна помощь, он нашел себе подругу, но она умирает. Мы оказались в моем первом мире, его родном». Лина растерянно хлопнула глазами, после чего резко села. «Давай еще раз, я со сна туго соображаю, что от меня требуется. Ты умеешь лечить магией», — мысленно с нетерпением произнес Хим. «Спаси ее». Лина взяла пластиковую бутылку, выбралась из-под навеса и умылась, после чего вытащила из ножен пластуна и отхватила кусок мяса от того, что они нажарили накануне. «Веди», — решительно произнесла Заноза, — «на ходу поем». «Хотя стой», — она вернулась в шалаш и, скинув куртку, извлекла из рюкзака легкую зачарованную кольчугу, которую ей подогнали за спасение совета магов. Не зря таскала, подхватывая с хвойной подстилки мясо и отрывая зубами кусок, прокомментировала девушка. «Может, лучше я тебя по воздуху?» — с умоляющими интонациями попросил Химерик. «Тут далеко, километров 10 идти, можем не успеть». «Хим, не суетись», — тоже выбравшись из шалаша и умываясь, скомандовал Раевский вслух. «Одну я ее не отпущу. Да, она воин и магичка, но там поле боя, а где трупы, там всякое дерьмо творится». «Хорошо, идем», — сдался Химерик и побежал к противоположной стороне поляны, показывая направление. «Эко его зацепило», — с усмешкой произнес Егор, направляясь следом. «Ну что, пошли добывать еще одну химеру?» «Пошли», — ответила Лина и побежала вслед за скрывшимся в лесу Химом. До поля боя добрались спустя 3,5 часа. Как бы не торопил их Химерик, но Егор его все же осаживал, понимая, что если они запыхаются и устанут, толку от этого много не будет. Поле боя раскинулось перед ними во всей красе, тысячи трупов, хотя, наверное, и раненых тут хватало, валялись на приличной площади в пару километров. Кони, люди, кружащие и пирующие воронье, несколько волков, терзающих метрах встопавшую лошадь, а еще по полю бродили команды мародеров, до ближайших было метров 250. Они неспешно шли, обирая трупы, изредка один из них поднимал копье, после чего резко опускал, скорее всего, добивая раненых. «Где твоя химера?» — поинтересовался Раевский, оценивая ситуацию и прикидывая, что будет, если они столкнутся с одной из таких банд. Насчет последнего никаких сомнений не было, миром вряд ли разойдутся. Но тут он не особо беспокоился, команды падальщиков не превышали 5 человек, Лина разделает их под орех. «Там», — вытянув лапу и указав направление, ответил мысленно Хим, — «почти прямо перед нами, в лесу, с другой стороны поля, она за густыми кустами лежит. Я чудом ее нашел», — услышал слабый зов. «Пошли, нечего стоять», — неожиданно твердо скомандовала Лина, вытягивая меч. «Время дорого». Егор усмехнулся и, пройдя шагов 5, поднял с земли слегка зазубренный старый со следами недавно счищенной ржавчины простой клинок. Рядом валялся ополченец почти без брони, так, какая-то не слишком хорошая кольчуга, которая лопнула от удара топором. Почему топором? Потому что убийца валялся рядом, бородатый мужик в каких-то шкурах, сжимающий в руке секиру. Кто-то постарался и раскроил ему череп, и шлем не помог. Егор махнул мечом, удовлетворенно кивнул и отправился в направлении, которое указал Хим. Стычка с мародерами, которые решили, что странная парочка забралась на их делянку, случилась минут через 10. Ничего интересного не было, просто Хим под невидимостью зашел в тыл и убил арбалетчика до того, как тот успел выстрелить. Раевский свалил главаря, отвлекшегося на хрипы за спиной. Алина, взяв разбег, порубила 3 оставшихся, выполнив при этом пару невероятно красивых акробатических номеров. Бой вместе с короткими переговорами, в которых они с главарем стервятников обменялись любезностями, занял всего 1 минуту, может, 1,5. Егор подхватил мешок с трофеями, в котором хватало различных украшений и денег, мародеры ходили тут уже давно, весил тот 2 килограмма. Сунув его в рюкзак, он побежал догонять ушедших вперед Хима и Лину. Химерик торопился, всячески подгонял их. Идти по полю боя было не слишком приятно, столько мертвечины, тем более свежий, Раевский еще не видел. Запах крови сбивал с ног, во рту появился постоянный привкус металла. Егора мутило, не спасала даже запасная майка, которую он намотал на лицо. А еще пахло дерьмом, вспоротых животов и разрезанных кишок хватало. Надо отдать должное спутнице, Заноза стойко перенесла этот путь через ратное поле, и даже не проблевалась. Пока шли, столкнулись с еще одной командой мародеров, но с этими удалось разойтись миром. В самом центре битвы их обстрелял одинокий арбалетчик, Лина легко отбила мечом болт, а Хим в 5 прыжков добрался до солдата с незнакомым гербом и порвал тому глотку. На этом приключения с боевыми действиями закончились. Страшным был этот путь. Сеча тут была лютая, людей полегло немерено. Колотые, рубленые, резанные раны, кровь пропитала землю, наверное, на полметра вглубь. Нашлись и следы использования магии. На глаза Раевскому попалась целая скульптурная композиция из 2 десятков воинов, покрытых льдом, они так и застыли, рубясь друг с другом. Видел он и результаты других заклятий, огонь, который обратил в головешки сразу с 500 воинов, что-то вроде кислоты, которая растворяла не только плоть, но и броню, воняло от них особенно мерзко. Когда они уже почти перешли поле, Егор увидел место, где атаковала конница. Видимо, против них встал отряд лучников, вал из людей и коней был высотой 3 метра. «Живой кто-то», — прокомментировала Лина, указывая на рыцаря, который пытался выбраться из-под мертвого скакуна. Егор кивнул, и тут его взгляд зацепился за знакомый герб на попоне мертвого коня. Он принадлежал его приятелю, барону фон Зирту, через земли которого он ехал, и с младшим сыном которого свел знакомство на постоялом дворе. «Помощь надо», – неожиданно для себя самого произнес Раевский и направился в сторону рыцаря. «Идите дальше», – крикнул он через плечо, – «я справлюсь тут сам». Он подошел к поверженному всаднику и едва успел отступить на шаг, так как воин резко ухватился за рукоять меча и попытался подрубить ему ноги. «Что, помощь не нужна?» – вполне миролюбиво предложил Раевский, спуская майку, которая закрывала его лицо, прекрасно понимая, почему рыцарь так среагировал. Любой мародер, не думая, добил бы его, сняв доспехи и обыскав карманы. «Игр!» — раздался удивленный глухой голос из-под шлема, словно человек говорил в ведро. «Игр! Игр!» — подтвердил Раевский, уже зная, кто скрывается под забралом. «Так нужна тебе моя помощь!» — он наморщил лоб, припоминая имя. «Ирок, третий сын барона Зирту, конечно, нужна! Рад тебя видеть, друг!» — радостно завопил барон. «Вытащи меня!» Каскад завертел головой и взгляд его упал на толстое кавалерийское копье. Он быстро его поднял и вернулся к барону. «Драться больше не будешь?» «Не буду», — заверил его Ирок. «Я же не знал, что это ты». Егор усмехнулся и подсунул копье под спину лошади возле зажатой ноги. «На счет 3 я приподнимаю, ты тянешь ногу. 1, 2, 3. Ираевский распрямился с концом копья, лежавшим на его плече. Древко затрещало, но выдержало. Он приподнял коня всего немного, но этого хватило, чтобы барон выполз из-под мертвого животного. Егор выпустил копье и помог приятелю подняться. «Жив?» – поинтересовался он. «Жив и даже не ранен», – заверил его рыцарь, поднимая забрало, «чего об остальных не скажешь. Мы проиграли. Войска 2 королевств, ополчение, наемники, маги, и все равно мы не удержали врага. Что тут вообще случилось?» – поинтересовался Раевский. «Я случайно наткнулся на эту сечу, долго отсутствовал. Игр, как можно не знать о вторжении диких варваров с севера, о том, что вернулся Орден Бездушных. Их вели маги-ренегаты, у которых были 10 химер. Это последнее сражение, после него войску королевства Ирой не осталось. Я слышал, как мародеры, которые прошли мимо 2 часа назад, говорили, что король погиб, а старший сын смог вывести с поля боя всего 300 гвардейцев. Конечно, не все тут в поле лежат, многие разбежались, когда кнехты центра дрогнули и побежали, но этих дезертиров быстро не собрать. Да уж, печальный день, а ведь нас вместе с соседями было почти 30 тысяч. Мне грустно это слышать, барон. Куда ты дальше? Надо домой, посмотреть, что там, попробовать братьев найти. Отец в родовом замке остался, там гарнизон всего 20 человек, остальные со мной пошли. Тогда удачи тебе, пожелал Егор. И пусть боги приглядывают за тобой. Игор, может, со мной пойдешь? Предложил Ирок. Мне пригодится твоя помощь. Прости, но мой путь ведет в другую сторону. Может, свидимся еще когда-нибудь, а теперь мне пора, меня ждут. Удачи тебе, друг, погрустнел барон. И пусть боги не забывают тебя. Спасибо, что помог. Егор кивнул и отправился к опушке, до которой оставалось 200 метров. Когда он дошел до деревьев и обернулся, Ирока уже было не видно. Скорее всего, он пошел в сторону лагеря, который, со слов Хима, был разбит на 5 километров правее того места, где он находился. «Хим, вы где?» – позвал он, покачивая мечом. «Здесь, странник», — отозвался Химерик, — «я слышу твое дыхание, пройди 40 метров вперед и чуть правее». Выйдя к указанному месту, Егор обнаружил крайне интересную картину. Лина стояла на коленях возле не слишком крупной химеры, в отличие от Хима, чешуя той была не черной, а темно-красной. Заноза, воздев над раненой руки, с которых лился золотистый свет, сращивала сломанные ребра и затягивала вырванный с мясом бок. Причем на ее среднем пальце он увидел точно такое же, как у него, кольцо, только оно было более женственным, чем его печатка. Не отвлекая девушку, Егор присел рядом с мертвой магичкой. Женщина за 70, совершенно седая, с глубокими морщинами вокруг глаз. Видимо, даже магия не могла продлить ей молодость и красоту. Интересно, сколько ей было на самом деле. Раненая химера недовольно заворчала и обнажила серебряные клыки, но тут же заткнулась, видимо, получила мысленную команду от новой хозяйки. Егор, не скрываясь, стянул с бывшей хозяйки химеры пару приличных золотых перстней с камнями, медальон, тоже золотой. Причем на нем был изображен дракон с рубиновыми глазами. Похоже, старушка относилась к ордену следящих, который так ненавидел покойный мастер Крац, маг, убитый им в подземелье. Прибрав ювелирку и отправив ее в тот же мешок, что взял с мародеров, Раевский уселся рядом с Линой и принялся перебирать трофей. Прошло примерно 40 минут, когда Лина, наконец, поднялась на ноги и потянулась. «Все, я выжата досуха, накопитель тоже. Этот мир предрасположен к магии, пополнение энергии идет очень быстро, так что, часа через 4 еще займусь ее лечением. А ты, Хим, приволок Ириоле что-нибудь поесть, думаю, ей сгодится любой труп с поля боя. Лучше, конечно, не человеческий, а лошадь, очень не хочу смотреть, как она будет человека жрать». Хим рыкнул и в 3 прыжка исчез с поляны. «Как она?» — поинтересовался Раевский, когда Лина устроилась рядом с ним. «Нормально. Молодая, сильная химера, чуть больше года, развитие не закончено. Это Химу твоему повезло найти источник силы в том мире с эльфами, тут же нужно несколько лет для полного взросления. Выживет, самую серьезную рану я зарастила, но у нее еще есть куча мелких. В принципе, теперь она встанет на ноги и без моей помощи, просто лечение ускорит дело. Но когда я ее нашла, она была очень плоха. Значит, у нас теперь 2 химеры? Да, милый, у нас теперь 2 химеры, улыбнулась Лина и полезла в рюкзак за остатками мяса. Но нам нужно отсюда убираться, смердит тут страшно. Сейчас я ее на ноги поставлю, и медленно пойдем, на этот раз в обход. Вернемся на полянку, там еще половина оленя в ручье лежит. Нужно еды в дорогу нажарить, а то попадем опять куда-нибудь, где жрать нечего, и снова будем локти кусать. Уверена, что она сможет идти. Да, особенно, когда подкрепится. Именно в этот момент появился Хим, который с помощью хвоста волочил сразу 2 задних ноги какого-то коня. От них уже слегка попахивало, но для химер они вполне годились в пищу. Как истинный джентльмен, он подтащил добычу к самой морде раненой химеры и отошел в сторону, дабы не мешать даме. Риола, что с местного означало «стремительное», хоть и с трудом, но встала на лапы и тут же вонзила зубы в шкуру. Раевский отвернулся, трапеза раненой химеры его не интересовала. Лина оказалась права, к вечеру она провела еще 1 сеанс лечения, и теперь Риола смогла идти самостоятельно. Вот только поле боя пришлось обходить по широкой дуге, к вечеру там объявилась армия победителей. Было их не так уж и много, видимо, первые ласточки, возвращающиеся из преследования. Сталкиваться с ними Егору не хотелось, и пришлось закладывать приличный крюк. Так что, до своего шалаша они добрались только с рассветом. Спать хотелось, но нужно было сначала заняться заготовкой пищи. Плохо, что он не догадался оставить коптиться мясо, прежде чем они пошли на помощь новой подруге Хима. Теперь уже было поздно, большую часть времени в этом мире они уже провели, ключа тут нет, а значит, к вечеру может открыться портал. Так что, остатки оленя решено пожарить. Этим занялась Лина, а Егор взялся за то, до чего у него руки не доходили, то времени нет, то еды. Достав поглотитель душ, Егор принялся отрабатывать скольжение. Как ни странно, перенос на 3 метра прошел вполне штатно. Да, Раевского качнуло, но никакой слабости, которая его с ног валила, или цветных кругов в глазах. Просто небольшое нарушение координации. Так и начал прыгать, сначала на 1 метр, потом на 2, на 3 и так далее. На 6 стало хреново, и Егор прервался, сожрав сразу килограмма полтора ребер. Переведя дух, он вернулся к тренировке. В итоге к сумеркам он вполне уверенно и без последствий переносился на 5 метров. Прав он был, дело в привычке, чем больше прыгаешь, тем легче. Лина, наблюдая за Егором, занималась заготовкой провизии. К вечеру у них было 20 килограммов жареного и неплохо просоленного мяса. Химерик целый мешочек соли в полкило притащил с поля битвы, как только нашел, так что, на 3-4 дня у них еда была. Еще Хим успел поохотиться и приволок в лагерь 5 кроликов, которых они на пару с Риолой сожрали. И как мы будем ее перетаскивать? Поинтересовался Егор у Лины. У нее хоть другие ипостаси есть? Есть, ответила заноза после довольно долгой паузы. Целых 4. Кошка, самый небольшой из них, есть еще большая собака и довольно крупная птица, вроде совы, только раз в 5 больше. Сама она летать пока еще не может, а вот в виде птицы. Понятно, ну ладно, пусть в кошку перекидывается, черт его знает, сколько у нее это времени займет, клякса ждать не будет. Риола перекинулась быстро, секунд за 15, до Хима ей было далеко, но он парень прокачанный. Егор оценил облик химеры, крупная, килограммов 12 кошка, с алыми глазами, которые сильно выделялись на фоне белой шерстки. Почему Риола темно-красная, почти багровая, а кошка белая? Ответа не нашлось. А вот и клякса, глядя, как в метре от его ног появляется серебристая лужица, произнес Раевский. При этом их новая спутница, похоже, тоже видела переход, и как кошка, выгнув спину, зашипела. Но получив приказ от Лины, тут же успокоилась и, запрыгнув к хозяйке на руки, свернулась клубочком. Только одно смущало Егора, а сможет ли Риола перейти в другой мир или вселенная ее распылит, но он ничего никому говорить не стал. Проверить это можно было только опытным путем. «Пошли», — скомандовал Раевский, приобняв Лину за талию и держа под мышкой Хима, клякса прямо перед нами, в метре, делаем синхронно 2 шага вперед. Глава 20. Яркий солнечный свет резанул по глазам как-то неожиданно. Егор зажмурился, но девушку удержал, она опять отключилась. Он напустил ее в высокую, по колено, траву. Химера спрыгнула с рук хозяйки и озадаченно завертела головой. Хим же, как более опытный, тут же перекинулся в собаку. «Есть кто вокруг?» Оглядываясь, поинтересовался Раевский. «Нет, никого не слышу». Егор огляделся, на этот раз они попали прямо в город, длинный, кирпичный пакгаус, древний, со старой черепичной кое-где прохудившейся крышей, деревянные арочные двери, заперты на ржавые дрянные замки, двор заросший, трава по колено, возле кирпичной стены, которая огораживает территорию, стоит сгнивший грузовик, настолько ржавый, что явно лет 100, как бросили. Кабина покрашена в небесно-голубую классику, лобовуха отсутствует, как и боковые стекла, только хромированное зеркало уцелело, хотя, скорее всего, и оно разбито. Где-то за спиной раздался протяжный гудок. Егор мог, конечно, ошибиться, но так сигналит электровозы. Что ж, в этом мире есть поезда, а их водят люди, уже не мертвый мир, хорошо. Хим, давай в невидимости в небо, высоко не поднимайся, только оглядеться, есть ли люди поблизости, что вокруг нас. Маскировку не снимай, мир явно технологический, в таких не привыкли к летающим химерам. Понял, сделаю, отозвался химерик и принялся менять ипостась на истинную. Егор же вытащил поглотитель души, подойдя к старой арочной двери, одним ударом срезал ржавый замок. Такие он видел на разных заброшенных дачах, массивные, примитивные, сделанные еще в СССР. С трудом, но ему удалось приоткрыть воротину и заглянуть внутрь. Кое-где крыша прохудилась, но под временное убежище годилось. Раевский вернулся к Лине и обнаружил возле нее большую собаку с серой густой шерстью. Она напоминала породы Хима, когда он обращался, только поменьше. Каскад собрался взять девушку на руки, но Риола оскалила клыки и тихонько заворчала, явно показывая, что делать это не надо. «Спокойно», — произнес Раевский, останавливаясь, — «я не причиню ей зла, только перенесу в укрытие». Несколько секунд химера переваривала информацию, после чего все же спрятала клыки и отошла в сторону. Егор поднял девушку на руки и понес в сторону кирпичного сарая, устроив ее на куске какого-то утеплителя, валяющегося у стены, затем обратился к Химу. «Что там сверху видно?» «Много видно, только я не все понимаю. Есть машины, есть люди, есть город в паре километров, дорога, как та, через которую мы бежали от чертей, а по ней ползет железная гусеница. Это называется железнодорожный состав. Есть вагоны, их тянет локомотив. Посмотри, есть там окна? Да, много окон. Пришло подтверждение от Химерика. Значит, пассажирский состав, подвел итог Раевский. Что еще видишь? Много всего, но не могу точно описать. Там, где ты находишься, поблизости людей нет, до ближайшего с километр. Понял тебя, возвращайся. И тут Егор услышал то, чего не ожидал, где-то вдалеке взвыла сирена гражданской обороны. Спустя минуту раздался мощный взрыв, затем еще один, и еще. Хим, что происходит? Вскакивая на ноги и прислушиваясь, мысленно выкрикнул Егор. Вижу дымы, далеко, над городской окраиной. Перед этим был большой огонь. Могу слетать, посмотреть, тут недалеко, пара километров, может, три, несколько минут лету. Охренеть, успокаиваясь, произнес Раевский, вот уж не думал, что попаду в зону боевых действий. Не надо никуда лететь, возвращайся, будем думать. С одной стороны то, что мир не мертвый, хорошо, с другой, он технологичный, это плохо, это значит, наличие полиции, документов и денег, а у них только золотишко кое-какое. Да, дай бог, чтобы тут не было ключа. И вселенная словно отозвалась на эту мысль. Сознание Егора взлетело ввысь, как всегда, на секунду зависло, давая панораму. Он только успел заметить город, окраины которого были застроены домами-высотками, только все они были круглыми, как башни в крепостях, этажей по 15-20. А затем его потащило куда-то навстречу солнцу, внизу мелькала перепаханная воронками земля, разрушенные поселки, колонны бронетехники, больших и маленьких, колеса и гусеницы. Заметил он несколько необычных на паучьем шасси, они были ближе к автомобилям, скорее всего, какие-то дроны. Дороги перекрыты блокпостами. Цель – маленькая серебряная звездочка, в центре пустого разбитого обстрелами города. Те же дома, некоторые изогнутые дугой, некоторые такие же башни, видел он пару высоких шпилей этажей в 40. Вокруг города, который носил на себе следы активных боевых действий, было полно брошенной техники, танки и ТРЫ, разбившиеся вертушки, несколько пауков, виденных ранее, причем на одних были красно-черные флаги, на других – желто-черные. Похоже, они принадлежали разным армиям. Часть ключа находилась в самом центре этого немаленького городка, в огромном круглом здании, увешанном различными вывесками. Похоже, торговый центр. Внутри был разбит парк, виднелись столики многочисленных кафе. Крыша была стеклянной и, как на стадионах, могла закрываться и открываться. Правда, часть ее была разбита снарядами. Вообще, городок был красивый, судя по размерам, население его не меньше 500 тысяч, но сейчас улицы были пусты. Показав все, что требовалось страннику, сознание рванулось обратно. Егор успел заметить, что флаги воинских частей, на территории которых их забросило, желто-черные, на них был изображен какой-то зверь, но явно не двуглавый орел. В отличие от имперского флага его мира полос только две, и были они не горизонтальными, а вертикальными. Егор пришел в себя, лежа на каменном грязном полу. Голова гудела, словно он накануне пил до потери пульса, звуки сирены издалека резали по ушам. В приоткрытую дверь протиснулся Хим, который сменил образ и снова стал псом. «Ключ?» – мысленно поинтересовался он. «Ключ?» – осторожно садясь и борясь со слабостью, – ответил Раевский. «И у нас опять все сложно. Он в центре зоны боевых действий, пятно очень большое, судя по брошенной людьми технике. Все дороги перекрыты армейскими блокпостами, а вокруг всего этого война, и оба государства технически развиты, а это значит, видеонаблюдение, проверки документов, стабильная экономическая система. Хуже не придумаешь», – подвел итог Хим. «Что будем делать? Лина очнется, и я пойду в город, нужно осмотреться, прикинуть варианты. Идеально, раздобыть местных денег и прикинуть, как легализоваться. Прошлый раз нам Пикор помог, ксиво сделал, сейчас мы тут сами по себе, и если ошибемся, мгновенно окажемся в местной охранке. А поскольку мы в прифронтовой полосе, то нас могут, не особо разбираясь, прислонить к стенке и шлепнуть». «Зачем нужно прислонять к стенке и шлепать?» – удивился Хим. «Понятно, что это наказание, но оно не выглядит сурово. Все время забываю, что ты не человек и хоть и видел множество миров, не совсем меня понимаешь», – улыбаясь, прокомментировал Раевский. «Поставить к стенке и шлепнуть – это значит расстрелять. Это достаточно суровое наказание, после которого мы с Линой перестанем функционировать. далеко до ключа, сложно сказать, километров 200, может, 250. Если бы не война, можно было бы добраться за день. А так, хрен знает. Нужно искать людей рисковых, которые нас доведут до зоны отчуждения, а она невероятно большая. Этот ключ очень мощный, я заметил целую технику, просто брошенную посреди поля километрах в 50 от ключа, а может, даже и больше. Да, такого еще точно не было, озадачился Хим, максимум, ключ захватывал несколько километров, а тут прямо совсем много. Ты сможешь меня поднять в воздух? Нет, странник, покачал головой Химерик. Лину, да, она на мне уже летала, но ты тяжелее ее килограммов на 40, не потяну. Плохо, ответил Егор, но на нет и суда нет. Где мы? Раздался слабый голос занозы. Когда меня уже прекратит крутить? Почему ты нормально перемещаешься? Я меня словно через мясорубку пропустили. Сожалею, но никогда не прекратит, отозвался Раевский, поднимаясь с пола и пересаживаясь к девушке. Знаю, недовольно ответила она. Чтобы это прекратилось, нужна часть ключа, а поскольку я неполноценный странник, то мне комфорт не светит. Итак, где мы, и насколько все плохо? Приятного мало, сожалея, что у него нет сигарет, ответил Раевский. Первое, ключ в этом мире есть, и до него не так далеко, километров 250. На этом хорошие новости заканчиваются. Это очень сильный ключ, пятно отчуждения, которое он создал, километров 50, а может и больше. Он в центре приличного города, 1500 или больше жителей. Сама знаешь, что с ними в пятне происходит. Во время полета я не видел ни единой живой души. Лина, слушая Егора, мрачнела все сильнее. То есть где-то вокруг ключа, обреченно вздохнув, произнесла она, огромная толпа мутантов, или теней, или обезумевших людей, а может и все вместе. Верно мыслишь, заноза. И если ключик нас не опознает, там нас и закопают. Ты мечом, конечно, уложишь полсотни, но вот остальные нас разорвут. Помнишь, какие неприятные противники были в мире с ангелами? А теперь представь, что их не сотня, а сотня тысяч. Что хоть за мир? Повертев головой и пытаясь определить эпоху, поинтересовалась девушка. Это строение явно века 20-го, да и пивная смятая банка приближает нас к современности. Молодец, пятерка с плюсом. Мир вполне себе современный, но забудь, это не наш мир. Вроде чуть обогнали нас в развитии, архитектура домов иная, техника военная есть привычная, как у нас, только угловатая, а есть и незнакомая, что-то вроде пауков ходячих, разного размера. Мне кажется, это беспилотники, может, штурмовые, может, еще какие. Военная техника, удивленно приподняла брови девушка. Это самая хреновая новость, мы оказались в прифронтовой полосе, в которой ведутся активные боевые действия с артиллерией, бронетехникой и ракетными обстрелами. Когда мы сюда переместились, город, неподалеку от которого мы оказались, подвергся то ли артиллерийскому, то ли ракетному удару. Короче, тут все по-взрослому. Блин, а хороших новостей совсем нет, слегка дрогнувшим голосом, спросила Лина. Мы на территории, на которой наверняка проверяют незнакомых людей, вечером, скорее всего, комендантский час, тут нужны документы. Говоришь, технологичный мир, Егор кивнул. Значит, камеры, продолжила Лина. А у нас с тобой оружие, как огнестрельное, так и холодного. И форма черная, ни хрена не гражданская одежда. Так попасть уметь нужно. Молодец, похвалил он Лину, прекрасный анализ, и я пришел точно к таким же выводам. А теперь давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы не нарваться на первый же патруль вой, и чтобы, заглянув к нам в рюкзаки, они нас к стеночке не прислонили. Лина задумалась и механически начала крутить русую прядь у виска. Одежда нужна цивильная, чтобы не выделяться, выдала она первый тезис. При этом она поглаживала Риолу, которая улеглась рядом, положив свою голову на ноги девушки. Документы нужны, информация о жизни прифронтового региона, да и вообще о происходящем, без понимания ситуации вляпаемся. Молодец, Лин, я горжусь тобой. Когда мы впервые встретились, ты была не способна так четко проанализировать ситуацию, наивная, испуганная, сломленная бедами и новостями девчонка. Зря я что ли с тобой и без тебя по мирам шлялась, улыбнулась заноза, причем в голосе ее проскальзывали нотки гордости, ей была приятна искренняя похвала Раевского. Одной ошибки с той магичкой мне хватило, чтобы научиться раскладывать все по полочкам и держать язык за зубами. Да и спикером я тогда лажанула, золотишко засветив. Мне нравится ход твоих мыслей, поэтому сейчас Хим поднимется в небо и будет искать возможность раздобыть нам, а вернее тебе, одежду. Он, конечно, в моде ничего не понимает, но будем надеяться, что все же он принесет тебе что-то приличное. Мне, удивилась Лина, именно тебе, ты пойдешь в город и будешь решать проблемы, которые ты сама и вычленила. В зоне боевых действий девушка с собакой вызовет гораздо меньше вопросов, чем молодой крепкий мужик с золотишком, наводящий справки о том, кто может левую ксиву сделать. «Ты не шутишь», — вопросительно и одновременно утвердительно произнесла Лина. «Но Риола еще не понимает чужие миры. Поэтому ты пойдешь с Химом, а Риола останется со мной». Химера занозы подняла голову и угрожающе зарычала. Белова строго посмотрела на нее и начала мысленный диалог. Каскад же принялся за инструктаж Хима. «Взлетаешь, не светишься, никому не показываешься на глаза, только, если в облике собаки или крысы, но лучше вообще не мелькать. Знаешь что, найди место, куда поезд прибывал, ты его видел, это такая штука с вагонами, возможно, там удастся стащить вещи для Лины. Там много людей, на перронах у них есть чемоданы, такие большие сумки, в них вещи. Приглядывайся к девушкам, похожим на Лину, если удастся спереть чемодану такой, то думаю, одежда сгодится. Ты все понял? Да, странник, я все сделаю. Давай на взлет, не подставься, мы не знаем, на что способны местные, вероятность, что они смогут тебя обнаружить даже под твоей невидимостью имеется. Так что, не наглей, сделал дело, и свалил. Ну и разговоры слушай, может, что интересного всплывет. Хим вскочил на лапы, потянулся, бросил взгляд на уже успокоившуюся Риолу, между ними состоялся какой-то молчаливый диалог, после чего он направился к выходу и исчез за старыми дверьми. Идея с вокзалом хорошая, как бы еще Химу объяснить, что это такое, прокомментировала инструкции Раевского заноза. Ну ты же знаешь, что химеры в наших головах, как дома. Я показал ему несколько своих воспоминаний про вокзалы, он сказал, что все понял, а ты займись обучением своей химеры. Конечно, она не обладает его возможностями, но нам нужно, чтобы она понимала и точно выполняла все, что от нее требуется. Я сильно жалею, что я не обучил Хима считать еще в его родном мире. Так что, вперед, работы тебе предстоит много. Да, согласна, дело нужное. Она посмотрела на лежащую рядом Химеру и, почесав ее за ухом, начала процесс обучения заново. Егор же принялся за инвентаризацию того, что в его большом рюкзаке имелось. Да, он тащил немало, много жареной оленины, полторашка с водой, пистолет-пулемет и пистолет из бункера. Патроны к первому в количестве 120 штук и ровно в половину меньше ко второму. У Лины идентичный комплект, только у нее там еще кольчуга зачарованная и пара железных кружек. Егор вытащил два мешка с золотом, открыл первый, это были цацки из бункера, очень немного, но все равно дизайн посовременней, чем то, что он поднял с мародеров в родном мире Хима. Старинные вещи сложнее сбывать. Одно дело, когда молодая девушка скидывает в ломбард колечко с брюликом, и совсем другое, когда она приносит туда рыцарскую цепь. А еще все осложнялось тем, что они находятся в прифронтовой полосе, если решат, что вещички с мародерки могут стукануть местным силовикам. Лина, конечно, уйдет, если ее меч с ней будет, а если нет. Егор посмотрел на девушку, но не смог различить ее лица в полутемном пакгаузе, свет проникал только через крохотные окна под самой крышей, грязные и заросшие паутиной. Заноза исправно занималась со своей новой подопечной, и сейчас пыталась добиться у нее ответа, сколько пальцев показывает. Риола пока не очень понимала, чего от нее хотят. Егор вернулся к разбору рюкзака, фонарик, складный нож, который он нашел в одном из шкафчиков с личными вещами, все. Он тяжело вздохнул, ему не хватало сигарет, но вскоре эта проблема решится. Наверняка в этом мире есть табак, и Лина, когда пойдет в город, обязательно добудет ему курева. Снаружи за воротиной грохнуло, словно что-то тяжелое уронили на камень. Егор цапнул рукоять кинжала, готовый мгновенно его обнажить и отправить в цель. Лина тоже ухватилась за рукоять меча. А вот Риола не проявила никакого беспокойства, это могло означать только одно. «Спокойно, странник, это я», — раздался в его голове голос Хима. «Этот чемодан жутко неудобный, пришлось тащить его в зубах под невидимостью». «Погоди, сейчас помогу», и Егор, вскочив, выглянул на улицу. В метре от входа на остатки заросшего травой асфальта валялся приличных размеров серебристый пластиковый чемодан, причем к выдвижной ручке была привязана женская сумка. «Интересно, тебе повезло с первого раза, или придется повторить?» — вслух спросил Раевский и втащил чемодан внутрь. «Я сделал так, как ты посоветовал, дождался, когда придет поезд, заметил нескольких девушек, похожих на Лину, и когда они отвлеклись, цапнул один из чемоданов. Он стал невидимым, все же он не настолько большой, и мне хватило сил укрыть его, оттащив к стене». Поднялся крик, пожаловала местная стража, потолкались, позыркали строго, потом увели девушки внутрь здания, а я отволок чемодан подальше и взлетел. «Молоток, отлично сработано», — похвалил его Раевский. «Интересно, что они увидят на камерах, если будут смотреть запись. Раз и чемодан исчез, но это не важно. Если Хим нигде не прокололся, этот эпизод просто станет одной загадкой местного вокзала. Лин, иди сюда, пора глянуть, что там Хим спер. Чемодан довольно увесистый, килограммов 15, так что, есть надежда, что мы найдем то, что нужно. Надо сказать, повезло Химу с первого раза, а может, дело и не в везении, габариты Лины он знает». «Неплохо», глядя на переодевшуюся Лину, кивнул Раевский. «В чемодане нашлась самая разная одежда, и коктейльное платье, и джинсы с небольшим пятном на бедре, и пара кроссовок. Тут вообще чудо случилось, размер подошел, пара майк, легкая серая джинсовка, немного не по погоде, для нее жарковато, но вполне сгодится. Она была достаточной длины, чтобы прикрыть меч в наспинных ножнах». Увидев профессиональный набор визажиста, который занимал приличную часть от чемодана, Лина едва не разрыдалась от счастья и тут же, умыв лицо, принялась краситься. Раевский на это только хмыкнул, он не считал нужным для Беловой улучшать свою внешность с помощью косметики, ему как раз нравилась ее естественная красота. Но кто он такой, чтобы стоять между женщиной и косметикой, которую она не видела уже больше года? Пока же Лина занималась наведением марафета и приведением себя в порядок, Егор занялся сумочкой девушки. Первым делом он изучит ее документ. Пластиковая карта, похоже, была универсальной, лицо на фотографии даже отдаленно не напоминало яркую Лину. Круглое лицо, темные кроткие волосы, стрижка под мальчика, узкие глаза, нос крючком, короче, так себе, во всяком случае, для него. Буквы сами собой стали понятны, документ принадлежал Марте Ждановой, 23 года, гражданке ВСБ, восточнославянского блока, проживающий в городе Славль-Великий. Интересно, тот город, что видел Хим и он, это и есть Славль, или она сюда по делам приехала? «Хим, ты не знаешь, как называется город, рядом с которым мы оказались?» «Знаю, на вокзале объявляли, что поезд Славль-Великий, Малый Камень прибыл на второй путь». «Молоток», — похвалил его Каскад. «Значит, это Малый Камень». Егор вытянул из сумочки ключи от квартиры, блеск для губ, небольшие часики с порванным браслетом, которые показывали четверть первого, кошелек и смартфон. Хрен его знает, как он тут называется. Но по виду был обычный смарт, причем, судя по иероглифам, очередная китайская подделка, а может и корейская. В кошельке нашлось две карты на имя Марты и несколько бумажных купюр голубоватого цвета и каким-то памятником, причем довольно высоким. Деньги номиналом в сотню, много это или мало, Раевский не знал, но хорошо, что хоть какой-то нал нашелся. Обычно, в век цифровых денег, наличку люди с собой редко таскали. Он сунул их обратно в кошелек, только карты выкинул, нечего их светить. Если расплатиться, хрен знает, как быстро местные менты явятся за воришкой. Хотя, наверное, если девица не дура, то в темпе их заблокировала. Со смартом вышел облом, он был запарлен, причем защита была двойной, и отпечаток пальца, и цифровой рисунок. Егор быстро истратил все возможности по введению пароля, и телефон заблокировался. Немного раздосадованный, он вытащил симку, после чего разбил его об стену, мысленно извинившись перед Мартой. Симку, которая была похожа на микрочип, он пробил кинжалом, надеясь, что местные менты не успели локализовать ее. Конечно, по-хорошему, нужно было спешно поменять место дислокации, но Егор не верил, что в прифронтовой зоне стражи порядка будут рьяно искать украденный багаж. «Хим, сколько времени прошло с того момента, как ты спер чемодан?» Химерик задумчиво уставился в другой конец подгауза. Наконец, что-то подсчитав, не слишком уверенно ответил. «Минут 30». Егор задумался, сомнительно, что на вокзале есть возможность отследить телефон, это надо звонить куда-то выше, давать заявку, все это требует времени. Нет, вряд ли они его засекли. Проехали. Егор вытащил механические часы, которые поднял в бункере, и выставил время. Впереди был вполне себе полноценный день. «Я готова», поднявшись с чемодана, на котором сидела, прихорашиваясь, произнесла Лина. Егор посмотрел на девушку, не слишком вызывающие стрелки, легкий макияж. Она не стала штукатурить себя по полной, и это радовало. Впервые за год почувствовала себя не странницей, а молодой девушкой. Хорошо, оглядев готовую к выходу Лину, улыбнулся Раевский. Итак, держи кошелек, сумка, скорее всего, в ориентировке, так что, сунь его в карман, там пара сотенных банкнот. Много это или мало, не знаю. Берешь немного золотишка, все, которое из современности, цацки из мира Хима пока что не светим. Задача, добыть денег, выяснить ситуацию, что происходит, кто с кем воюет. Ну, да что я тебе, журналистке, рассказываю, сама все понимаешь. И, конечно, одежда для меня. Насчет документов, не знаю, это надо лезть на теневую сторону. Постарайся без шума, нам не нужно светиться, мы тихонько должны найти возможность добраться до зоны. Из оружия берешь складень, он кинул девушке нож, найденный в бункере, и меч под куртку. Но он, последний шанс, когда вообще прижмут. Хим, Егор посмотрел на своего четверолапого друга, сбереги ее и не давай делать глупости. Сделаю, странник, заверил его Химерик. Все будет хорошо. Лина потрепала по голове Риолу, которая была крайне недовольна происходящим, их отношения были слуга-хозяин. Пока заноза, по совету Егора, решила не отпускать молодую химеру в свободное плавание под названием «приятели». «Она будет тебя слушаться», — заверила его Белова. «Ладно, иди, и будь осторожна», — произнес Раевский, обнимая Лину за талию и аккуратно поцеловав ее в щеку, чтобы не свести помаду. «Я люблю тебя, и я тебя». Девушка провела пальцем по его заросшему щетиной лицу и, протиснувшись в щель приоткрытой воротины, покинула их временное убежище. Глава 21. Дорога в город была пустынна, пыльная, разбитая, солнце палило беспощадно, и девушка взмокла, куртка совсем не по погоде, но это был единственный способ спрятать меч, без которого она, конечно, могла защититься, но не так эффективно, как держась за его рукоять. Конечно, у нее была магия, то, что никто не отберет, и в этом мире, кстати, энергии хватало, не то, что в том, с призраками. Здесь ее было даже больше, чем в родном Хима, где они провели двое суток. А еще Лина поняла, что ее внутренний резерв подрос. Что на это влияло, она не знала, но четко знала, что может уже гораздо больше, чем раньше. Это значило, что стоило попробовать то, на что раньше ей не хватало сил, например, заклятие подчинения. Это что-то вроде гипноза, не сказать, что сильное, но Зиера могла с его помощью заставить обычного человека что-то забыть или сделать то, что ей нужно. Главное, уложиться в 15 секунд, четко формулировать желаемое. Успех зависел от степени сопротивляемости ментальной магии. Так, за раздумьями о развитии ее дара, Лина и Хим вышли к городским окраинам. Это был частный сектор, и вот тут она впервые увидела следы войны, разрушенный дом, в который явно прилетело что-то убойное, рядом несколько выгоревших, воронка посреди дороги, изрешеченные осколками железные ворота с застарелым внушительным пятном крови, въевшимся в разбитый асфальт. Людей было мало, она встретила лишь троих. С уставшими лицами, они равнодушно скользнули по Беловой взглядом, и она их не заинтересовала от слова совсем, скорее, их нервировала здоровенная лохматая собака без намордника и поводка. Одна женщина, настороженно косясь, на всякий случай перешла на другую сторону улицы. «Надо тебе намордник купить и ошейник с поводком», — тихонько сказала Лина, — «а то ты людей пугаешь». «Надеюсь, это тебя не оскорбит?» «Не оскорбит», — отозвался Хим. «Я понимаю, нужна маскировка. Тем более, я любой поводок и намордник порву в одно движение». Пройдя мимо закрытого магазина, на фасаде которого были следы прилета, Лина обнаружила остановку и автобус, возле которого стояли человек 10. Люди как раз начали грузиться, и Белова решила не топать ножками, а въехать в город, как все. «С собакой нельзя, с собакой не пущу», — закричала женщина-водитель со злым измотанным лицом. «Она хорошая, все команды знает», — попробовала возразить Лина. «Кроме того, где сказано, что нельзя с собаками?» «В правилах сказано», — закрывая дверь перед носом занозы, выкрикнула водитель. «У вас даже нет намордника и поводка», — А вдруг она на пассажиров бросится? Смотри, какие клыки!» Лина вздохнула и отошла от автобуса. Что ж, тут правда не на ее стороне. Автобус отъехал, и девушке ничего не оставалось, как топать за ним по пыльной дороге. К окраине города со странными домами-башнями она вышла через 20 минут. Пока все шло, как надо, только Хим притягивал взгляды, на Лину обращали внимание исключительно из-за него. Теперь идея взять его с собой не казалась девушке такой хорошей. «Нужно решать вопрос с тобой», — мысленно обратилась девушка к Химу. «Мне кажется, поводок и намордник проблему не решат, хотя попробовать стоит. Но ты слишком заметный, либо тебе в невидимость уходить, либо мне одной идти. Одну точно не отпущу», — тут же отозвался Хим. «Егор мне не простит, если я тебя оставлю, и с тобой что-то случится, а в невидимости я смогу только по полупустым окраинам лазить, в центре будут проблемы, на меня могут налететь. Так что, придется тебе и дальше изображать девушку с собакой». Зоомагазин нашелся минут через 15, он располагался в небольшом торговом центре, обслуживающем дома вокруг. Вскоре по улице шла девушка, ведущая на поводке здоровенного пса в наморднике. Это было не единственным плюсом. Теперь Лина ориентировался в местных ценах. Сбруя для Хима встала всего в 1,5 славика, так местные называли деньги. Батон стоил 30 кунок, коих в одном славике ровно 100. Мясо стоило прилично, за килограмм чего-то, похожего на свинину, просили целых 2,5. Но самым дорогим была электроника. Смарт, который разбил Раевский, стоил не меньше 100. «А ты молоток», — похвалила она Хима, удачно спер сумку у девчонки, 200 по местным меркам очень приличные деньги. «Жалко ее, конечно, но нам нужнее, мы путешественники по мирам, люди сложной судьбы, нам помогать нужно. Кроме того, мы же их мир от ключа спасаем, а работать безвозмездно, то есть даром, я не привыкла». Хим в ответ мысленно рассмеялся. На этот раз проблем с проездом не возникло. Лину пустили в автобус на заднюю площадку. Правда, пришлось брать 2 билета, отдав 20 кунок. Автобус шел в центр города, это было самое удобное место, чтобы начать собирать данные. То, что малый камень прифронтовой и недавно подвергся обстрелу, было видно с первого взгляда. Город крупный, похоже, миллионник, но улицы полупустые, людей и машин мало. Справа из-за домов поднимался внушительный столб черного дыма, словно там жгли огромную кучу покрышек. Некоторые дома стояли с поврежденными фасадами. На улицах иногда, помимо обычной, встречалась странная местная бронетехника, футуристическая, на шестилапом паучьем шасси. В городе на лапы устанавливали колеса, которые, видимо, можно было в случае необходимости убрать. На большом перекрестке стояло сразу несколько таких пауков. На одном крупнокалиберная скорострельная пушка-пулемет с зенитно-ракетным комплексом. Во всяком случае, так думала заноза. На другом, какая-то футуристическая энергетическая пушка, может, плазменная, может, еще какая. Размером они были с обычный автомобиль. Темно-зеленая броня, высота примерно 1,5 метра, никаких дверей или отсеков видно не было. Похоже, Егор прав, это дроны. Рядом с паучками нередко толпились бойцы в довольно современной броне, больше всего напоминающей гибкие скафандры, черные, матовые. Пластик это или сталь, девушка определить не могла. Оружие у них тоже было интересное, массивные многофункциональные автоматы, такие в различных фантастических фильмах показывают. Лине хотелось сделать пару фоток, но снимать было ни на что, швыряться деньгами, добытыми Химом, было рано. Так, глазея по сторонам, девушка доехала до центра города.